Глава 6. Весь мир — театр. Имя режиссера я запомнила, а его внешность — нет. Я же видела Евграфа Носкова только издали, в слепящем свете софитов. И при этом он постоянно прятался от мира за лицехватом из собственной пятерни. Но дедуктивное мышление — регулярно практикуемое каждым уважающим себя последователем Шерлока Холмса, помогло мне безошибочно опознать Носкова среди посетителей кофейни, в которой мы договорились встретиться. «Вон тот мужик в черном свитере», — я уверенно указала Ирке на означенного субъекта сквозь стекло. Кофейня располагалась в нижнем этаже старого здания, в узком и длинном помещении с вереницей окон. Те сияли теплым светом, на улице уже темнело, и, стоя на тротуаре, мы с подругой хорошо видели находящихся внутри. У мужика в черном свитере было ничем не примечательное лицо, однако брюзгливое выражение придавало ему забавное сходство не то с верблюдом, не то с ламой. «Почему именно этот в черном, а не вот тот в сером?» «Или тот в бежевом?» — спросила Ирка, потянулась к стеклу, отдернула руку и пожаловалась. «Такое ощущение, будто мы поезд провожаем. Так и хочется помахать отъезжающим в вагоне». «Помаши, если хочется», — разрешила я. «В Питере этого совершенно недостаточно, чтобы сойти за ненормальную. А наш Носков — тот, в черном, потому что он сидит за столиком один и с ноутбуком. У мужиков в сером и бежевом нет при себе компьютерной техники для просмотра видео». «А смартфоны?» «Смартфоны не годятся. Нам же обещан исходник в полном качестве». Я прошлась вдоль вагона, то есть фасада, и решительно толкнула дверь кофейни. Без задержки проследовала мимо витрин и прилавка, остановилась у столика, занятого мужиком в черном свитере. «Добрый день, мы от Солнцева». «Я понял», — ответил тот, забыв поздороваться. «Как?» — удивилась я, но глянула на подругу и тоже поняла. Ирка держала в руке широко развернутое удостоверение специального корреспондента. С таким гордым видом, словно представляла не захудалая интернет-СМИ «Петерборщ», а телеграфное агентство Советского Союза в пору его расцвета. «Садитесь». Носков скользнул тощим задом по дермантиновому диванчику, и тот издал веселый громкий скрип. «Как обещал, покажу вам то видео, но не отдам, иначе скоро по шапке получу за разбазаривание уникального материала». «А переснять позволите? Телефоном с экрана ноутбука?» Я мигом нашла выход. «Это можно», — секунду подумав, ответил Носков и снова выжил из диванчика бодрый скрип, проехавшись на прежнее место. «Как бы случайная запись, да? Произведенная без моего ведома, согласия и одобрения. Тогда снимайте из-за моего плеча, а я буду сидеть, ничего не подозревая, и пить свой кофе». «У вас же брусничный морс», — зачем-то сказала Ирка. «Нужен кофе», — заволновался Носков. «Никто не пьет в кадре брусничный морс. Это будет неубедительно. Мы создаем типичную жизненную ситуацию, такую бытовую сценку». «Я за кофе». Ирка не стала слушать дальше и пошла к прилавку. «Лавандовый раф». Привстав, диванчик облегченно выдохнул и снова сев, диванчик крякнул, крикнул ей вслед Носков. «Я всегда пью лавандовый раф, иначе будет неубедительно». «Тортик взять для пущей убедительности?» Уже от стойки ехидно поинтересовалась подруга. «Я не ем сладкого, это будет неубедительно», в один голос сказали мы с подругой. Я засмеялась, а Ирка добавила. «Тогда пирожок с мясом?» «К лавандовому рафу пирожок с мясом!» Носков ужаснулся, накрыл лицо растопыренной пятерней и страдальчески помычал сквозь пальцы. «О боже, дай мне сил! Неужели непонятно, что они вопиюще дисгармонируют? Таким диссонансом можно напрочь убить органичность картинки. Ну, тогда тост с семгой. Ради гармонии подруга готова была раскошелиться. С семгой можно, согласился Носков и убрал с физиономии дрессированного ручного лицехвата. А вы как вас зовут? Елена. Вы, Еленочка, что-нибудь понимаете в видеосъемке? 8 лет на ТВ. Я сделала над собой усилие, кротко проглотила Леночку и воздержалась от детального рассказа о своей богатой трудовой биографии. Прекрасно. Кисло, будто он сказал ужасно, молвил Носков. Тогда садитесь за тот столик. Это будет ваша точка съемки. Начнете с общего плана, затем наедете и переснимете картинку с экрана поверх моего плеча, а потом снова немного отъедете, чтобы видно было, я ничего не заметил и сижу себе, как ни в чем не бывало. Понятно? Плечо правое или левое? Да какая разница? Ну, здрасте. Я с трудом удержалась, чтобы не организовать себе лицехвата. Это могло быть воспринято как передразнивание. Я возьму вас справа, а вы потом скажете, что были в кадре нерабочей стороной и потребуете переснять слева. Или наоборот. Я знаю, Евграф, как вы любите делать дубли, а у меня заряд на телефоне заканчивается. Определитесь со стороной. «Лавандовый раф и тост с семгой», — явила Сирка с подносиком. Она переставила с него на стол угощение и хотела присесть рядом с Носковым. Тот отогнал ее выразительным жестом и возмущенной репликой. «С ума сошли! Вы же влезете в кадр!» И с нескрываемой приязнью, глянув на поднесенные ему дары, уже спокойнее объяснил. «Я не свободен. Состою в отношениях, так что сниматься тет-а-тет с чужой дамой не буду. Не идиот же!» «Разве?» — шепотом усомнилась подруга, взирая на режиссера совсем не так, как он сам на бутерброд с красной рыбой. Я, свободная от смартфона рукой, успокаивающе похлопала ее по бедру. Выше не дотянулась, поскольку уже присела на точку съемки и деловито спросила Носкова. «Готовы? Мотор? Камера?» Евграф Носков одним щелчком включил видео, закинул ногу на ногу, непринужденно отхлебнул кофе и зашипел. «Горячий», — с нескрываемым удовольствием отметила Ирка. Я сползла со своего стула в направлении столика Носкова и на полусогнутых двинулась к нему, снимая картинку на экране ноутбука. Зафиксировав объектив своей камеры чуть выше плеча Евграфа, весьма нетерпеливо, в неудобном положении заболели ноги, дождалась падения Барабасова в оркестровую яму. Попятилась, взяв в кадр плечо и профиль Носкова, и на этом закончила съемку типичной жизненной ситуации. Она же бытовая сценка. «Все, снято». «Покажите». Режиссер, только что восседавший с видом человека, прочно постигшего дзен, мигом утратил показную невозмутимость, спешно поставил стакан и развернулся ко мне всем корпусом. «Нет, сначала вы покажите». Я убрала руку с телефоном за спину. «Я пока ваше видео переснимала, не могла его толком рассмотреть». «Прошу». Носков с дермантиновым скрипом отодвинулся, уступая мне и Ирке место перед ноутбуком, и принялся есть и пить, делая вид, будто он не с нами. «Приятного аппетита!» — не без язвительности сказала ему подруга, но ответного «спасибо» не дождалась. «Сюда смотри!» Я напомнила ей, что мы тут не для того, чтобы просверливать гневным взглядом невоспитанного Носкова, и включила предложенную нашему вниманию видеозапись. На этот раз оператор снимал крупные планы. Вот только делал он это бессистемно, по всей видимости, подчиняясь командам режиссера в наушниках. Я неприязненно покосилась на Евграфа Носкова. «Верно», — сказала Марфенька, — Плохой он режиссер. Камера сначала одного за другим выхватила с полдюжины колоритных зрителей и только потом удостоила вниманием бенефицианта на сцене. Барабасов уже выдвинулся из-за кулис и шагал, перебирая струны гитары. Камера взяла сначала левую руку на грифе, потом правую на струнах. Остро блеснул лаком корпус инструмента, красиво взвихрился кружевной манжет рукава. «Лицо, лицо покажи!» — сердитым шепотом потребовала я. Как же, у режиссера были свои оригинальные творческие задумки. Камера максимально наехала на резонаторное отверстие в деке, как будто нырнула в черную дыру. С учетом близкой трагедии это воспринималось как зловещее предзнаменование. Потом бескрайний мрак сжался в плотный черный кружок, камера четко показала украшающую голосник розетку, размыв порхающие над ней пальцы в подобие трассирующих следов. Это теперь тоже смотрелось совсем не так, как до гибели Барабасова. Выразительной визуализацией его исчезающего следа в жизни и искусстве. Как будто режиссер загодя собирал эффектные картинки для фильма-некролога. Я остро глянула на Носкова уже не с легкой неприязнью, а с тяжелым подозрением. И ведь это его голос звучал в ухе у несчастного Бориса Ивановича. Так не Носков ли буквально свел его в могилу? «Лицо, лицо!» — обрадовалась Ирка, неотрывно наблюдающая за происходящим на экране. «Успел, молодец!» — похвалила я неизвестного оператора. Он, наконец, оторвался от изучения инструмента и навел объектив на артиста. Очень вовремя. Судя по таймеру в углу экрана, спустя считанные секунды Барабасову предстояло досрочно закончить и творческий путь, и жизненный. Я стукнула пальцем по нужной клавише, останавливая воспроизведение видео, чтобы по кадрам рассмотреть то, что любитель поэзии Петя Солнцев назвал бы «рядом волшебных изменений милого лица». Получилось что-то вроде триптиха. Серия из трех портретов, каждый со своим настроением. На первом Барабасов выглядел меланхоличным и томным. Взгляд устремлен в неведомые дали и расфокусирован, брови заломлены, на губах печальная полуулыбка. На втором брови подскочили выше, а рот приоткрылся шире, нежели того требовало лирическое песнопение. Взгляд прояснился, хрустальная слезинка испарилась. На третьем оператор не удержал картинку, лицо Барабасова осталось в кадре только нижней половиной, позволяющий видеть лишь гримасу перекошенного рта. А в следующую секунду артист вовсе ушел и из кадра, и из жизни. Запись остановилась. Пару секунд я смотрела на темный экран. Потом рядом завозилась Ирка. «Ну, что скажешь? Есть соображения?» «Есть, но поговорим об этом позже». Я взглядом указала на Носкова, который как раз прикончил свой полдник и за неимением добавки обратил внимание на нас. И не здесь, а в штабной квартире на Петроградке. К 18 часам мы не успели. Опоздали минут на 40. И все остальные к нашему приходу уже поужинали. Когда мы, наконец, явились, Боря допивал чай, Марфенька мыла посуду, а тетушка заматывала в пупырчатую пленку, закутанные в полотенце судочки. «Ну, наконец-то!» — всплеснула она руками, едва мы сунулись в дверь. «Запеканка остывает. Разогреть ее как следует не получится, а вы где-то ходите». «О, запеканка?» Я потерла руки и тут же пошла их мыть. «Картофельная, с мясом!» Тетушка с грохотом вытянула из духовки противень, составленными нам порциями. Кот тут же сунулся в печь, получил по мордасам стеганой прихваткой и неохотно удалился в угол, с откровенной претензией вякая. «Мя-мя!» «Что ты сказал, неблагодарное животное? мало мяса в запеканке». Тетушка привычно вступила в диалог с питомцем. «А ты цены на говядину видел?» «Ах, все так дорожает! Это ужас какой-то!» Охотно поддержала тему Марфенька. «На днях я хотела купить обычной красной икры. Так за маленькую баночку уже нужно выложить почти 1000 рублей. Когда такое было?» «В середине 70-х красная икра стоила 20 рублей за килограмм. Но в переводе на сегодняшние деньги это почти 10 тысяч. Так что не надо жаловаться», — окоротила подругу тетушка. «Да, но тогда икру добывали из свободно плавающих рыб. А теперь из искусственно выращенных. Это большая разница», — уперлась Марфенька. Пока они дискутировали, мы с Иркой успели сесть за стол и приступить к ужину. «А сметана? Сметана!» — спохватилась тетушка, заметив, что мы уминаем запеканку в сухомятку. «Сметана тогда, как сейчас помню, стоила 35 копеек, но это фасованная, в маленькой баночке, а разливная...» «Какая у вас прекрасная память, Марфа Ивановна!» — похвалила я, и Ирка поперхнулась запеканкой, а Боря — чаем. «Наверняка же вы не забыли, что обещали съездить в театр к художнику?» «И не забыла, и съездила, и готова доложить о результатах». Марфенька быстро стянула резиновые перчатки, в которых мыла посуду, вышла в центр свободного пространства между столом и окном и, встав под ламбрекеном, как под сенью кулис, замерла, дожидаясь общего внимания. Тетушка на всех зашикала, спешно бахнула на стол баночку со сметаной, села и свела ладошки. «Просим, просим!» Мы с Иркой замерли с вилками в руках, Боря с кружкой. «Ма!» — с нескрываемым сарказмом молвил кот, но тоже запрыгнул на свободный стул и замер. «Да, я мастер декламации. А как ты думал?» В режиме «реплика в сторону» огрызнулась Марфенька. Она тоже научилась понимать кошачий язык. «Итак, если все готовы слушать, рассказываю». Все были готовы, о чем сообщили безмолвными кивками. Было обычное питерское утро. По серому небу летели сизые облака, похожие на пухлых голубей, и желтое с белым декором здание театра лишь отчасти компенсировало отсутствие яркого солнечного света. Марфенька мастерски изобразила облака голубей и здание солнышка. Я вздохнула. Тетушка взглядом повелела мне терпеть. «Картину спасала прекрасная дама в изысканном наряде цвета утренней зари». Марфенька слегка поклонилась, позволяя догадаться, что это она была и остается той прекрасной и изысканной дамой. «На мне были тренч цвета пыльной розы, юбка на 3 тона ярче и пудровый бадлон, а ботильоны, берет, перчатки и сумка — лиловые. В ушах простые, но очень милые серьги с розовым кварцем. Мы их с тобой на обложке в Кронштадте купили, Идочка, помнишь?» «Помнит». Я поспешила опередить с ответом тетушку, чтобы избежать очередной затяжной ревизии незабываемых воспоминаний. «Дальше, пожалуйста». «Вы так спешите. Что ж, выдам только сухой результат». Марфенька обиделась, вздернула носик. «Наш театральный художник не имеет никакого отношения к той открытке. Ее нарисовал кто-то другой». Она покинула сцену, бухнулась на диванчик и стала, глядя в сторону, обмахиваться пресловутой открыткой. Я встала и попросила у нее импровизированный веер. «Разрешите?» «Конечно». Марфенька широким жестом вручила мне запрошенное. «Я вам все разрешаю, а вы считаете, что вам все позволительно». Я оглянулась на тетю Иду. Она укоризненно подцокала и глазами указала мне на дверь. «Оставлю вас на минуточку». Я ретировалась. Ирка молча выскользнула из-за стола и побежала за мной. Мы шмыгнули на лестницу и, закрывая дверь, услышали, как дипломатичная тетушка успокаивает подругу. «Ах, Марфа, как выразительно ты описала сегодняшнее утро и себя в нем!» «Куда мы?» — спросила меня Ирка. «К Васе». Я зашагала вверх по лестнице. «Нам срочно нужна экспертная консультация». «И выпить», — добавила подруга. «У меня крошки в горле застряли». И она демонстративно закашлялась. «Вот правду сказал Вильям наш Шекспир. Весь мир — театр, и люди в нем — актеры». Крошкин был дома. Как представитель богемы, он ведет преимущественно ночной образ жизни и редко куда-то выдвигается до заката. Нам он обрадовался. «Иринушка, Еленушка, как кстати, я как раз подумывал раскупорить бутылочку новой настойки. Полагаю, она уже дошла до кондиции на апельсиновых корочках с айвой и можжевельником. Нужно придумать какое-то зимнее название. Может быть, Санта-Клава? Клаус не годится, это же типичный женский напиток, но при том отчетливо новогодний». Радостно лопача, гостеприимный хозяин смахнул с широкого подоконника с функцией стола кучу хлама, выставил красивые рюмки муранского стекла и торжественно вынес из темного угла небольшую керамическую бутыль. «Вась, мы пришли, чтобы...» «Отложим все дела. Дегустация — это творческий процесс, который не терпит суеты». Я досадливо вздохнула, посмотрела на часы, они у Крушкина затейливые, в виде портрета Сальвадора Дали со стрелками вместо усов. И снова вздохнула. «Что сегодня с народом? Почему никто не может говорить быстро и просто? Меня дома ждут муж и сын, а этажом ниже остывающая запеканка и закипающий Боря, который тоже хотел бы поскорее вернуться к семейному очагу». «Вась, сегодня только экспресс-дегустация», — уловив мое настроение, сказала художнику Ирка. «Давай налей нам по 50 Санта-Клавы на пробу, а пока мы будем наслаждаться, ответь на один вопрос». «Лен, какой?» «Такой. Что ты, Вася, как художник и знаток мировой живописи, можешь сказать нам об этом произведении?» Я дополнила натюрморт на столе Марфенькиной открыткой. «Как интересно». Крушкин взял ее и поднес к глазам. «Кто автор? Как называется?» Мы с подругой синхронно пожали плечами. «Тут явно угадывается отсылка к двум известным произведениям китайской живописи. Осенней цикаде на цветах лапины — цибайши, и стрекозам на цветках бамии — джауши». «Не вижу ни стрекоз, ни цикад», — влезла Ирка. «Композиция очень похожа, только вместо цветов тут желтые листья, а в качестве насекомого — бабочка». «Осенняя бабочка на желтых листьях. Это изящно. Такой тонкий намек», — восхитилась я. «На что?» «На преклонный возраст бенефицианта, конечно же, на финал его творческого пути». «Вполне в духе китайцев», — согласился Крушкин и перевернул карточку. «А тут что?» «О, это не наши русские чернила. Это, мои дорогие, несомненно, китайская тушь. И текст выведен не пером, а кисточкой для письма, которую держала рука неплохого каллиграфа. Кто автор этой прелести? Познакомьте нас. Я посоветую ему сувенирную лавку, в которой такие открытки будут расхватывать, как горячие пирожки. И возьму свой маленький процент». «Сам с ним познакомься». Ирка забрала открытку и повертела ее, присматриваясь. «Что тут такого тонкого? Мои пацаны подобное в детском саду малевали». «Василий, нам нужна твоя помощь». Я оттеснила подругу и встала перед Крушкиным с молитвенно сложенными ладонями. «Найди нам этого художника, а? Вы же творческие люди, все друг друга знаете, а мы в богемные тусовки не вхожи. У нас нет шансов. Может, заодно отыщешь и автора того бесхозного ню. Кстати, где оно?» «А, я еще не хвастался. Вот». Василий шагнул к занавеске, отделяющей подобие алькова, отдернул ее в сторону и указал на деревянный стеллаж, который служит ему гардеробом. На одной из ячеек появилась импровизированная дверца. В качестве таковой изобретательный Крушкин приспособил ту самую картину в жанре ню. «Дай догадаюсь, на этой полке у тебя лежат трусы», — заулыбалась Ирка. «И майки», — с достоинством кивнул Василий. «Очень удобно. Теперь спросонье не нужно искать, где они. Прямо перед глазами подсказка». «Оригинально», — похвалила я. «Но для системы этого мало. Предлагаю тебе навесить на ячейку с носками фрагмент картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». У молодого человека там очень выразительные босые ступни». «А на полку с перчатками дверцу с центральным мотивом сотворения Адама Микеланджело, протянутыми навстречу друг другу кистями рук», — подхватил Василий. «Над оформлением полки с головными уборами можно подумать. Там вариантов масса». «Крик Мунка», — сразу же придумала я. «Там как раз персонаж лысый и за голову схватился так, словно у него уши замерзли». «Эй, о чем вы?» Ирка вклинилась между нами, разводя в стороны. «Не время для новых творческих вызовов. Давайте сначала с уже имеющимися разберемся». «Ну, давайте», — снисходительно согласилась я. «Моя подруга плохо разбирается в живописи. Меня-то в детстве поднатаскал папа-художник, а Ирка только открывает для себя сокровища мирового изобразительного искусства, эпизодически посещая музеи». «Я понял, понял. Буду искать китайского живописца», — заверил Крушкин. «И каллиграфа», — добавила Ирка. «Или два в одном», — уточнил Василий. Позже, когда мы с Борей ехали домой, в свой уютный ЖК на окраине города, меня осенило. Не надо ограничиваться художниками. Нужно искать просто молодого китайца. Возможно, это будет проще. Известно же, что выходцы из Поднебесной в чужой стране держатся плотной группой. И даже тех своих сородичей, которые прибывают в Россию в качестве туристов, надежно контролируют, обслуживая в собственных заведениях, селят в своих отелях, кормят в своих кафе, отоваривают в своих сувенирных лавках. Администрация Санкт-Петербурга постоянно на это сетует, поскольку нагрузку на инфраструктуру китайские туристы создают значительную, а денежки свои тратят так, что те утекают мимо городской казны. «То есть сначала найдем, где кучкуются китайцы, а потом уже вычленим среди них нашего художника?» — уточнила Ирка, которой я выложила свою идею по телефону. «Не нравится мне слово «вычленим», — проворчал Колян. «Ты же это не буквально. Применительно к автору того ню звучит пугающе». Он слышал наш разговор, потому что я включила громкую связь. Руки были заняты, я чистила апельсины на варенье. Вообще-то, для него нужна только апельсиновая кожура в большом количестве. Мякоть приходится срочно утилизировать. И в этом вопросе мой муж — незаменимый помощник. «Ты не болтай, а ешь!» Я положила перед ним еще один очищенный плод. Апельсин без кожуры огорчительно быстро засыхает. «Съем, но это будет последний», — заортачился Колян. «А то я под Новый год даже смотреть не смогу на цитрусовые, но они — непременная составляющая праздника». «До Нового года еще полтора месяца». «Всего-то. Я, кстати говоря, хотел обсудить с тобой подготовку к нему. Мы будем запускать фейерверк? Если да, то надо бы купить его заранее. Ближе к празднику цены поднимут, а все самое интересное раскупят». «Ты же знаешь, я равнодушна к салютам». Я принялась нарезать апельсиновую кожуру тончайшей соломкой. И что там может быть такого интересного? О, я тут промониторил предложение, и оказалось, что появилось много классных штуковин. Муж развернул ко мне свой ноутбук. Смотри, оказывается, есть фейерверки с дистанционным управлением. Если купим такой, ты не сможешь ворчать, что его запуск — дело рискованное. Не уверена, что это безопасно. Китайское же производство, да? Что за предвзятость, дорогая? 99,99% всех фейерверков, продающихся в России, производство КНР. И это лучшая рекомендация. Ты же знаешь, что в Китае искусство огненной потехи культивируется с давних времен. Муж явно подготовился к этому разговору. «Я подумаю», — уклончиво пообещала я и вернулась к Ирке, которая нетерпеливо квакала в оставленном рядом с разделочной доской смартфоне. «Что ты говоришь?» «Интересуюсь нашими планами на завтра». «Мы еще сегодня не все сделали. У меня есть идея. Давай привлечем к расследованию Мару». «Зачем это?» Ирка не любит увеличивать компанию сверх необходимости, потому что тогда растет конкуренция за переходящее звание Холмса и Ватсона. Затем, что она у нас психолог, регрессолог, антистрессолог, профайлер и много кто еще, напомнила я. «Все в одном», — хмыкнула подруга. К деятельности сестры как специалиста безгранично широкого профиля она относится без пиетета, как, впрочем, и я. Но уже случалось, что специфические навыки и знания Марины нам помогали. «Я пришлю тебе скрины с портретами Барабасова, а ты отправь их Маре. Пусть посмотрит взглядом профессионала и скажет, похож он там на самоубийцу или нет». «Присылай». «Сейчас». Я закончила разговор, отправила подруге ряд волшебных изменений милого лица в трех портретах-скриншотах, и она перезвонила мне через полчаса. Я уже поставила кастрюлю с сиропом вариться и могла говорить, не отвлекаясь. «Мара даст свою экспертную оценку, но у нее одно условие. Мы ей расскажем о нашем расследовании. Она хочет знать все», — недовольно сообщила Ирка. «Неутолимое любопытство — ваша фамильная черта», — заметила я без одобрения, но и без упрека. Просто констатировала факт. «Это точно». А вот в голосе подруги прозвучали нотки гордости. «Поэтому удаленной консультации не будет. В полдень мы встречаемся с Марой». Вот и определился план на завтра. Я не стала возражать. Только вытянула из морозилки сырую курицу, чтобы с утра пораньше зажарить ее и оставить своим мужчинам для пропитания в мое отсутствие. Одним вареньем они не удовлетворятся, хотя и его охотно слопают. Тут к профайлеру не ходи.